Глава 33. Марьяна. Богдан прощается со мной, а я поднимаюсь к подруге. Я была у нее в гостях, но еще ни разу не оставалась с ночевкой. У меня при себе нет ничего, я не подготовлена, но Люба отмахивается рукой. Кажется, она по-настоящему рада моему визиту и не спрашивает о причинах внезапного появления на пороге. Вернее, она истолковывает их по-своему, спрашивая шепотом. «Совсем плохо с мужем, да? Кто тебя привез?» «Парень из прошлого». Достаю договор из сумки, спрашивая. «Я могу оставить у тебя кое-какие бумаги, они довольно ценные, но я не могу хранить их у себя. Могу положить в сейф к своим документам». Соглашается Люба и скользит взглядом по файлу с договором. «Что это? Закладная на душу дьяволу». Шучу я. Люба качает головой и уходит ненадолго, потом возвращается и подталкивает меня в сторону кухни, наливает ароматного чая и подвигает тарелку с выпечкой. «А если серьезно, Марьян, что у тебя происходит?» «Это давняя история. Я никуда не тороплюсь. Дочка уже спит. Как твой Макс?» «Хорошо, наверное. Муж отдал его бабушке. Они уехали в санаторий. Не знаю, куда». Глаза Любы округляются. «Как такое может быть? Они похитили его?» «Не похитили. Виталий считается отцом и...» «Вот и проболталась. Я так много думаю на эту тему в последнее время, что слова сами выскальзывают из моего рта помимо воли. Ловлю изумленный взгляд подруги. Кажется, запутанная история? Ты даже себе не представляешь, насколько. Я катаю между пальцев кружку с чаем, словно пытаюсь найти ответ. Я долго держала эти тайны в себе и разучилась доверять людям. Боюсь довериться кому-либо, кроме себя. Страшусь предательства. Но Люба, что она сделает? Кажется, она хочет мне помочь. Я рассказываю все с самого начала. После окончания долгого разговора мой голос кажется охрипшим. Как будто я долго и много кричала, а сейчас звучит лишь глухое эхо моих эмоций. «Я не подозревала, с каким грузом ты живешь», – ошарашенно произносит Люба. «И ты все это терпишь? На твоем месте я бы давно удавила эту старую маразматичку и послала лесом Виталия. Что же касается Богдана, я думаю, что ты должна ему все сказать». «Хочу, но боюсь, что он...» «Должна», – перебивает Люба. Он ведет себя, как последняя скотина, только потому, что не знает, в каком аду ты живешь. Ничего из этого не знает. Молчанием ты сделаешь только хуже. Ты обязана сказать ему о болезни сына и шантаже мужа. Богдан имеет право знать, ведь речь идет о его родном сыне. Люба успокаивающе гладит меня по ладони. Я понимаю, что ты боишься, ведь он начал не с того и захотел разрушить твою жизнь, но он считал, что имеет на это право. Богдан хочет быть сыном и с тобой, если я все правильно поняла. Тот мужчина в торговом центре – это он? Я удивленно смотрю на Любу. Она виновато улыбается, признаваясь. Я пошла за тобой и видела вас издалека. Грешным делом подумала, что ты завела любовника. Об этом стало известно мужу, и он раскрасил твое лицо синяком. Но сейчас я понимаю, что ошиблась. Я видела, как Богдан на тебя смотрит. Мне кажется, он готов на все, чтобы заполучить обратно тебя и сына. Возможно, в прошлом он упустил тебя, но сейчас корит себя за это. Поэтому действует так напористо. Он не знает, насколько ты уязвима, понимаешь? Даже я не знала, не подозревала об этом. Дело даже не в прошлом, а в том, что ты сейчас можешь загубить свой единственный шанс стать счастливой. Рядом с любимым. Ведь ты любишь его? Люба спрашивает решительно и не менее решительно добавляет. Любишь, поэтому говори все как есть. Если он после того, как узнает всю правду, отвернется от тебя, то значит, у тебя будет полное право ненавидеть и избегать его. Но не думаю, что он так поступит. По твоим словам, у меня сложилось мнение о нем, как о человеке, добивающемся своего. Ты забываешь еще и про мою сестру, которая приложила руку. Уверена, что она попытается напакостить, морщится Люба. Но Богдан будет последним кретином, если поверит ей снова. Он не слепец и хочет быть с тобой. Это ясно всем, кто посмотрит на вас со стороны. Его действия – это поступки озлобленного и влюбленного ревнивца, считающего, что ты предала его. Спасибо тебе за разговор. Мне сильно полегчало. Признаюсь, отирая слезы облегчения. Я еще ни с кем не разговаривала так открыто и по душам. Нельзя копить все в себе, иначе можно сойти с ума. Качает головой Люба и кивает на телефон. Позвонишь Богдану прямо сейчас? Ему нужно быть на похоронах приемного отца. Мертвецы подождут, как бы цинично это ни звучало. Звони. Люба едва ли не с силой всовывает телефон мне в руки. Если я расскажу Богдану оставшиеся нюансы, это будет самый честный и откровенный разговор, что у нас был за все время нашего знакомства. Предстать как есть, с душой нараспашку, все равно, что выйти обнаженной на улицу. Но сейчас я чувствую поддержку, так необходимую мне, поэтому набираю номер Богдана. Он отвечает мгновенно. Я начинаю говорить сразу же, чтобы не струсить и не передумать. «Богдан, ты должен знать еще кое-что. Это касается Макса. У него болезнь сердца. Виталий вынудил меня пойти на сделку с тобой. Мне нужны деньги, чтобы сделать операцию сынишке. Муж шантажирует меня. Он отправил сына в санаторий втайне от меня. Я даже не знаю, где он находится». Голос дрожит, но я чувствую глобальное облегчение. Только в ответ звучит тишина. Тишина и частое дыхание. «Это все очень занятно, сестренка», — слышится злой шепот Ани. «Только мой муж уехал на похороны. В спешке он оставил свой телефон дома». «Ты врешь. Телефон — неотъемлемая часть жизни каждого бизнесмена». «Только не в суматохе, Марьяна. Я знала, что ты снова будешь вилять хвостом перед моим мужчиной. Но можешь не стараться, он мой, всегда был моим, а ты всего лишь жалкая помеха. Отойди в сторону, иначе тебе не поздоровится». «Твои козни разлучили нас в прошлом, но Богдан хочет быть со мной, со своим сыном». Как можно тверже говорю я. «Как только он разберется с семейными проблемами, он вернется и поговорит с тобой на тему прошлого. Я рассказала ему, что ты была виновата в случившемся». «Богдан не поверит твоим словам», — шипит Аня. «Знаешь почему? В прошлом я дал ему послушать занятный разговор. Наш с тобой, где ты сетуешь, что боишься жить с ним, боишься не справиться с жизнью и боишься бедности. Помнишь, да?» «Сучка ты, Аня», — от всего сердца говорю я. Оказывается, Анька в прошлом подготовилась даже серьезнее, чем я думала. Она записала наш с ней разговор, где я наивно делилась всеми сомнениями и страхами, рассказывала, какие дурные условия в квартире, где мы встречаемся с Богданом. Я доверяла Аньке, но она воткнула нож в спину и продолжает делать это снова и снова. Но сейчас собираюсь силами, стряхивая сомнения, говорю как можно тверже. «Зря стараешься, Аня, тебе это не поможет. Мы встретились с Богданом не зря. Правда всплывет наружу. Или утонет окончательно. Не звони больше».